Глава пятая. Зов Лешего. «Привет. Вот так встреча. Ну, наконец-то мы с тобой познакомимся. А то проучились в одной школе столько лет и ни разу словом не перемолвились. Я Дмитрий, если ты вдруг не в курсе. Коротко, Митя». Синеглазый шагнул к Эве, спускавшейся с лестницы в холл, и, дождавшись, когда она сойдет на последнюю ступеньку, галантно подал ей руку, как кавалер, приглашающий даму на танец. Эва ничуть не сомневалась, что это не всерьез, и Синеглазый просто дурачится. Но все же слегка коснулась его протянутой ладони и, холодно улыбнувшись, произнесла, подыгрывая ему: «Я Эва, если ты вдруг не знал». «Эва — это Эльвира?» — спросил он, слегка сжимая ее пальцы. «Нет, Эвелина», — ответила Эва и выдернула руку, умирая от неловкости и стараясь, чтобы он этого не заметил. Ее лицо сейчас, наверное, выглядело как застывшая гипсовая маска. Она даже не моргала, чтобы не выдать своего волнения. От чрезмерного напряжения все ее тело одеревенело, и попытка отдалиться на пару шагов от Синеглазого привела к тому, что у нее подвернулась нога. Эва пошатнулась, и в тот же миг сильные руки Мити обвились вокруг ее тела. Синева его глаз, оказавшихся слишком близко, ослепила ее. Он улыбнулся, и в этой улыбке ей почудилась насмешка. Наверное, ему стало смешно от того, что она такая неуклюжая и вечно спотыкается. Эва возмущенно вспыхнула, отталкивая его. «Держи-ка свои руки при себе, и свою наглость тоже!» — выпалила она извительным тоном. «Но ты могла упасть», — возразил он, продолжая сверкать своей нахальной улыбкой. «А нечего путаться у меня под ногами!» Вырвалась у Эвы, и она пришла в ужас от того, что сказала это. Теперь у Мити сложится впечатление, что она не только неуклюжая, но еще и грубиянка. А ведь ей хотелось ему понравиться. Перед тем, как спуститься в холл, Эва переоделась в самое лучшее, что смогла отыскать среди вещей, привезенных с собой. Белые обтягивающие джинсы и свободные топы с легкой струящейся тканью пепельно-розового цвета. А еще распустила волосы и даже сбрызнулась парфюмом с цветочно-пряным ароматом. Что ж, выходит, зря старалась. У нее вырвался тоскливый вздох, который не получилось сдержать. С чего она вообще решила, что у нее есть шанс? Наверняка в его вкусе длинноногие блондинки, ведь зачастую именно такие девушки нравятся парням, а не коротышка. Рост у нее всего чуть-чуть ниже среднего. Но до пропорции модели ей, конечно, очень далеко. А Митя... Он такой весь из себя красавчик, загорелый блондин, к тому же синеглазый, так уверенно держится. Наверное, чувство неловкости ему вообще не знакомо, и он никогда в жизни не спотыкался на ровном месте. Митя все еще был на седьмом небе от счастья и ловил себя на том, что все время улыбается. Собираясь в эту загородную поездку, он и не предполагал, что встретит здесь ту самую девчонку из параллельного класса, которая однажды случайно угодила в его объятия, споткнувшись в школьном коридоре. С тех пор она не выходила у него из головы, и он долго собирался с духом, чтобы к ней подойти, но все никак не мог придумать подходящий предлог. За полгода до окончания школы он все-таки решился и предложил ей танцевать с ним вальс на выпускном балу, а потом долго страдал, узнав о том, что у нее есть парень. Правда, через некоторое время у него возникли сомнения в этом. Он проследил за ней, когда она возвращалась домой из школы, подежурил у нее во дворе и выяснил, что встречается она только с подругами, никаких парней на горизонте ни разу не возникло. Митя подумывал о том, чтобы подойти к ней еще раз и куда-нибудь пригласить, но так и не осмелился, опасаясь вновь получить отворот-поворот. Из-за этого он ужасно злился на себя и время от времени приходил во двор ее дома, надеясь столкнуться с ней якобы случайно, но ему не везло. И вот, наконец, вселенная исполнила его заветное желание. Эва стоит рядом с ним, и он... только что держал ее за руку. А ведь этого могло и не произойти, если бы он отказался поехать сюда вместе с отцом и мачехой. Раньше мачеха была его учительницей и пользовалась в школе дурной славой из-за своей придирчивости и вздорного нрава. Он и в страшном сне не мог себе представить, что однажды она станет членом его семьи, заняв место мамы, которая умерла 2 года назад. Всего год прошел после маминой смерти, и отец женился 2-й раз. Из-за этого Митя долго с ним не разговаривал, до сих пор не простил до конца, но смягчился, узнав о его проблемах со здоровьем. В последние полгода отец неважно себя чувствовал, слабел и худел. Медики обнаружили у него серьезные нарушения в работе сердца, назначили какие-то таблетки и советовали больше отдыхать, полагая, что он слишком усердствует на своей работе. Отец занимал руководящую должность на крупном предприятии и действительно был человеком ответственным, отдавая своему делу всего себя. Однажды, глядя на потерянного и усталого отца, Митя подумал, что это могло быть следствием глубоких переживаний из-за смерти матери, которую тот долгое время держал в себе, скрывая ото всех. Они откровенно поговорили об этом, и отец признался. Женившись снова, он надеялся таким образом поддержать сына в период взросления, понимая, что одному справляться будет тяжело. Еще и поэтому он выбрал в жены учительницу. По его словам, Лариса Прохоровна была отличным педагогом, и он решил, что может доверить ей воспитание своего сына. Узнав от Мити о том, что в школе ее недолюбливают, отец очень удивился и возразил: «Если она излишне строга, это еще не делает ее плохим человеком. Строгих людей всегда недолюбливают, а ведь именно они, как правило, переживают за других больше, чем за себя. К тому же ваш директор хорошо о ней отзывался». «Пап, дело не в строгости. Она же просто мегера». Не удержался Митя, досадуя на то, что отец поинтересовался мнением директора, а с ним, своим сыном, не посоветовался. «А вот это уже оскорбление. Нехорошо, сын». «Видно, я плохо тебя воспитывал». Резко осадил его отец, но, поразмыслив немного, добавил примирительным тоном: «Надо признаться, Лариса оказалась излишне требовательной и в чем-то даже эгоцентричной женщиной. Порой и мне с ней тяжело, однако я уверен, что она хочет нам добра. Ведь именно она забила тревогу, заметив у меня тревожные симптомы, и настояла на том, чтобы я показался врачам. Благодаря ее настойчивости мне вовремя удалось выявить серьезное заболевание, которое могло убить меня через 2 лет. Сам бы я еще долго ничего не заподозрил, списывая недомогание на обычную усталость». Возразить на это Мите было нечего, и он сдался, пообещав отцу, что попытается наладить отношения с Ларисой Прохоровной. Он и согласился-то на эту поездку только ради отца, а тут его поджидал приятный сюрприз в виде Эвы. Недаром говорят, все, что не делается, к лучшему. «Покажешь мне дом и свободные комнаты?» — спросил Митя, заглядывая в ее блестящие антрацитовые глаза, и когда она кивнула в ответ, он впервые с того момента, как лишился матери, почувствовал себя счастливым. Тарасику хотелось выйти от отчаяния. Никому из взрослых не было дела до его горя. Родители и сестра даже не подумали искать его пропавшего медвежонка. Они общались с гостями, и казалось, что их вообще не волновало загадочное исчезновение игрушки. Тарасик отлично помнил, что, отправляясь завтракать, оставил медвежонка на кровати, уложил на подушку и укрыл краешком пледа. Уходя, он пообещал ему, что скоро вернется, и спросил, принести ли ему что-нибудь вкусненького. Но тот ничего не ответил, хотя и был говорящим. Наверное, обиделся из-за того, что Тарасик не взял его с собой. И все из-за мамы Наташи. Раньше у Тарасика была другая мама, и она все ему разрешала. А это запретила брать медвежонка в столовую и сказала, что он слишком грязный, и за столом ему не место. Мама Наташи хотела его постирать, но Тарасик не отдал. Однажды она уже изуродовала его плюшевого зайца, которого стало не узнать после стирки в стиральной машине. Он весь потускнел, съежился, его уши, стоявшие в достирке торчком, повисли как тряпочки. Вернувшись в комнату после завтрака, Тарасик не обнаружил медвежонка на прежнем месте и перевернул все вверх дном, подумав, что если тот умеет говорить, то и двигаться тоже должен уметь, и просто где-нибудь спрятался. Но медвежонок так и не нашелся. Вероятно, он удрал через открытое окно, а может, леший пришел и забрал его, ведь лес так близко, для лешего хватило бы одного шага. Из какой-то сказки Тарасик знал, что леший похож на дерево, и такой же большой по размеру, но если захочет спрятаться, то может вмиг стать меньше травинки. А еще он заманивает людей далеко в лес, откуда они не могут выбраться и погибают, потому что места там заколдованные, все вокруг обманчивое и враждебное. Если бы не медвежонок, Тарасик ни за что не решился бы пойти в лес один, но у него не было выбора. От взрослых помощи не дождешься. В какой-то момент возникла надежда на Митю, одного из трех гостей, приехавших этим утром. После того, как Тарасик рассказал ему о случившемся, тот пообещал сходить с ним в лес, но вместо этого пошел осматривать дом в компании Эвы. Жалкий обманщик, а остальные вообще его не слушали, отделываясь притворно ласковыми фразами вроде «давай попозже, дорогой», «прости, котик, сейчас некогда» и тому подобными. Тетя Лариса и вовсе сделала такое страшное лицо, когда он к ней подошел, что у него все слова застряли в горле, и ему пришлось молча уйти, хотя ничем особенным она не была занята, стояла, склонившись над клумбой, и нюхала цветы. Тем временем ее муж, дядя Аркадий, доставал сумки из багажника большого белого джипа, занявшего половину двора, а затем понес их в дом. К нему Тарасик вообще не осмелился подойти, хотя лицо у него было доброе, как у Мити, только очень усталое. Тарасик знал по опыту, что добрые люди обманывают чаще, чем злые, потому что боятся огорчить, но в итоге делают только хуже. Лес выглядел опасным, и леший мерещился Тарасику за каждым деревом. Казалось, что всюду среди ветвей и густых крон проглядывает его хмурое лицо. Тарасик ужасно боялся идти туда, но желание найти пропавшего медвежонка не давало ему покоя. Оглядевшись и убедившись, что на него никто не смотрит, он незаметно подобрался к калитке, отодвинул засов и выскользнул наружу. Перебежав через узкую грунтовую дорогу, он лишь на мгновение замешкался перед темной стеной леса, а затем, собравшись с духом, нырнул в хвойные кущи и почти сразу увидел медвежонка. Тот сидел под большой облезлой елью, тускло поблескивая мутными стеклянными глазами. Тарасик радостно вскрикнул и бросился к нему, но не успел схватить. Плюшевый беглец вдруг отпрыгнул в сторону и исчез из виду. У Тарасика вырвался разочарованный вопль. Он догадывался, что медвежонок умеет двигаться, но увидеть это собственными глазами было странно и неожиданно, а еще тревожно. У него мелькнула мысль, что было бы лучше вернуться назад, в дом, но он не мог уйти без медвежонка, особенно после того, как нашел его. Опустившись на четвереньки, Тарасик принялся озираться, пристально всматриваясь в окружавшие его заросли. И тут из кустов неподалеку выскочила знакомая круглая мордочка с глазами-бусинами. Тарасик радостно взвизгнул и, быстро перебирая руками и ногами, бросился туда, но медвежонок вновь исчез. И в том месте, где он только что был, его не оказалось. Обшаривая ближайшие кусты, Тарасик двигался по кругу и не замечал, что постепенно углубляется в лес, а когда спохватился и, поднявшись на ноги, огляделся, то не смог определить, в какой стороне находится его дом. Похолодев от ужаса, он замер. Ему вдруг показалось, что лес захлопнулся вокруг него, словно ловушка. Тарасик тихонько простонал, а затем прислушался, пытаясь уловить какие-нибудь звуки, способные подсказать верное направление. Шум проезжающих по дороге машин, стук закрывающихся дверей или человеческие голоса. А может, родители уже хватились его и бродят по лесу в поисках? В подтверждение этой догадки позади послышались шорохи и треск ветвей. Кто-то приближался к нему из глубины леса. Тарасик оглянулся, но не заметил нигде никакого движения, а шорохи сразу прекратились, словно тот, кто их производил, затаился. В воцарившейся тишине Тарасику стало слышно, как колотится от страха его сердце, а еще возникло чувство, будто кто-то тайком наблюдает за ним из-за деревьев. Громко, как выстрел, хрустнула ветка, и в этот момент, совсем близко, буквально в двух шагах, на земле перед Тарасиком вытянулась длинная тень. Его сердце замерло, мысли перепутались, а руки и ноги стали ватными. Тень напоминала огромного человека в широком плаще с ветвистыми рогами. Тарасик ничуть не сомневался, что это и есть леший. А потом он услышал шепот, пронесшийся над его головой и наполнивший весь лес. «Тарасик!»